Часть шестая. Андрей. Какой я дебил, что попёрся в бар сразу с дороги, не переодевшись и не приняв душ. Умирал, пиво хотел, видите ли. Идиот. Я же сейчас как вонючая скотина. Я не могу раздеться перед девушкой. Я и так исколол её своим дурацким свитером. А она? Она невероятная. Дикая пантера с нежными губами. Синеглазая нимфа с упругой круглой попой. Ультрамариновая бестия с острыми коготками. Но от этой бестии можно ожидать чего угодно. Как минимум, она может передумать. А как максимум, боюсь даже представить. Сейчас на неё действует адреналин, ударивший в голову после фееричной драки. А если я оставлю её одну, она может прийти в себя и передумать, и сбежать. Или, хуже того, притаиться у двери ванной с перцовым баллончиком. Или треснет меня по хребту табуреткой. Поэтому я вынужден принять меры. Экстраординарные, но совершенно необходимые в данной ситуации. Девчонка явно в шоке от меня. Ну что ж, пока она будет отходить от шока, я уже вернусь. Мне нужно буквально пару минут, чтобы смыть с себя дорожную пыль и полярный пот. А уж когда Мальвина снова окажется в пределах моей досягаемости, я сделаю так, что она никуда убегать не захочет. Я залетаю в ванную, сбрасываю с себя одежду, включаю душ, встаю под него. Кипяток. Хлещет по самому дорогому, блин, не хватало нам тут ещё варёных сарделек. Выскочив из ванны, я трясу свои брюки. Да где этот дурацкий бумажник? В нём с давних пор лежит упаковка презервативов. Блин, боюсь, трёх будет маловато. Минута, и я уже снова в спальне, голый, если не считать полотенца, намотанного вокруг бёдер. Злая Мальвина сидит на краю кровати, прикрывает грудь рукой. При взгляде на неё ошпаренный ледокол выражает готовность бороздить просторы мировых океанов. В руках у Мальвины ножницы. Интересно, она свитер собирается порезать или мне что-нибудь укоротить? Склоняюсь ко второму варианту. «Мне просто нужно было в душ», — объясняю я. «Ты всегда привязываешь девушек, когда идёшь мыться?» — сердится она. «Впервые в жизни. Ты точно маньяк и придурок». Я делаю шаг к ней. Полотенце падает. «Ой!» Мальвина таращится на меня то ли испуганно, то ли восхищенно. При этом она всё ещё держит в руке ножницы, и это меня пугает. Но всё же я не настолько напуган, чтобы остановиться. Я сажусь рядом. Быстро, но нежно беру её за руку. Мальвина пытается дёрнуться. Я легонько поворачиваю её запястье. Ножницы с лязгом падают на пол, а Мальвина падает в мои объятия. Ну как падает? Поначалу она бешено сопротивляется, шипит, царапается, кусается, ещё и ругает меня, на чём свет стоит. «Ты псих?» «Да». «Дикарь?» «Ага, одичал немного. Чудище бородатое». «И оброс», соглашаюсь я, продолжая держать её за руки и целовать, куда придётся. «Я тебя боюсь». Врёт, ни капельки не боится. «Я тоже», говорю я. «Боишься?» «Боюсь, что ты сбежишь, не хочу тебя отпускать». Тогда зачем ушёл, оставив меня одну, да ещё и привязал? Я был грязный, как свинья. Неудобно было раздеваться, не сходив в душ. А привязал, потому что ты непредсказуемая. Мальвина сначала таращится на меня, как на идиота, а потом вдруг начинает хохотать. Смеяться и брыкаться одновременно неудобно, так что я получаю передышку. И не упускаю этот момент. Она закрывает глаза, позволяет мне целовать её губы, шею, плечи. Постанывает, выгибается, снова царапается, но уже по-другому. Я забрасываю её на кровать и падаю сверху. Наши тела сплетаются. Прикосновения моей грубой шкуры к её нежной коже рождают электрические искры. Я в раскалённом плену. Она моя. Моя ультрамариновая бестия. Я ненасытен, но и Мальвина не отстаёт. Она начинает просить пощады уже под утро. После того, как мы несколько раз засыпаем, снова просыпаемся, набрасываемся друг на друга. Ну ладно, я на неё набрасываюсь. Но она не сильно возражает. Но теперь она жалобно стонет. «Нет, не надо. Я больше не могу». «А я могу. Ты маньяк. Я предупреждал. Давай спать, пожалуйста». «Ладно, я обнимаю её и добавляю. Вот теперь зима меня отпустила». «Зима? Уже почти лето». «Ага, и ты как солнце. Не могу остановиться я. Кажется, у меня острый приступ романтизма. А Мальвина, она невероятно красивая. со сверкающими в темноте глазами, с тонкой лебединой шейкой, с высокой идеальной формы грудью и с губами, один взгляд на которые лишает меня сна. Оригинально, она улыбается. Ее улыбка, блин, я совсем растаял. Ага, ты очень оригинальное синее солнышко. Мне сейчас так спокойно и легко, так тепло внутри и снаружи. Почему-то в этот момент я вдруг остро чувствую, теперь в моей жизни все будет хорошо и правильно. Я обнимаю Мальвину. Она кладет голову мне на плечо. Моя дикая синичка. Может, все будет хорошо потому, что появилась она? С этой мыслью я засыпаю. «Вставай!» — Мальвина трясет меня за плечо. «Доброе утро! Тебе пора уходить!» — внезапно произносит она и добавляет. «Прямо сейчас!» «Что? Ты меня выгоняешь?» «После всего, что между нами было ночью, она просто хочет выставить меня за дверь?» «Ага, поторопись!» Я ослабляю хватку, и Мальвине удается выскользнуть из моих объятий. «Да что случилось-то?» — спрашиваю я. «К чему такая спешка?» И тут она заявляет. «Сейчас муж придет. «Муж?» Я прямо чувствую, как мои глаза лезут на лоб. «Ага, возвращается из командировки». «Да ты гонишь!» Неуверенно произношу я. «Что, реально есть муж?» «Собирайся!» — вопит она. Я вижу, что она носится по комнате и собирает свои разбросанные вещи. Мои же кучкой лежат возле кровати, хотя вчера я оставил их в ванной. Она реально торопится. Неужели это правда? У Мальвины есть муж? Наивный деревянный буратино, которого она обманывает? Кольца на ее пальце нет, но это, собственно, ничего не значит. Муж, вот я влип. Под бурчание Мальвины я иду в ванную. Надо хотя бы умыться. Закрыв за собой дверь и бросив одежду на пол, я включаю воду. Озираюсь по сторонам. Как-то пустовато, вид нежилой. На сушилке висит полотенце. Одно. На полочке у раковины лежит зубная паста. И щетка. Тоже одна. А муж чем чистит зубы? Ёршиком для унитаза? Ну-ну. Я открываю шкафчик. Никакой батареи кремов и косметики, как это обычно бывает в ванных девушек. И никаких бритвенных станков или других признаков мужика. Такое ощущение, что Мальвина тут не живет. Но это ладно. Главное, нет у нее никакого мужа. Врет она. Интересно, зачем? Я натягиваю на себя штаны и футболку. Опостылевший свитер надевать больше не буду. Выйдя из ванной и добравшись до спальни, вижу, что Мальвина уже сняла с кровати постельное белье. «Положи в стиральную машинку», — командует она. «Заметаешь следы?» — усмехаюсь я. «Ага», — кивает она. И продолжает носиться по квартире туда-сюда, хватаясь то за одно, то за другое. «Как тебе вообще?» — спрашиваю я, поймав ее и зажав в углу. «Что?» — непонимающе таращится на меня она. «Вчерашняя ночь». Она пожимает плечами, а ночью стонала и говорила, что умирает. «Пойдет». «Пойдет? Это все, что она может сказать? Я вчера превзошел сам себя и хочу оваций, но, похоже, мне они не светят. Да блин, что за дела? Муж? Да нет, не может быть. Чего стоишь? Иди уже!» Мальвина буквально выпихивает меня за дверь. «Что за нахрен вообще? Что за манеры? Куда катится мир?» Обычно по утрам парни пытаются избавиться от случайных подружек, а тут я, блин, оскорблен в лучших чувствах. Я спускаюсь вниз, забрасываю свитер в мусорный бак, сажусь на лавочку у подъезда. Я не верю в гипотетического мужа Мальвины, не хочу верить, но на всякий случай останусь, посмотрю, кто придет.